«Хорошо, мсье, всего вам доброго». Я повесил трубку, сам не веря, что все оказалось так просто. Мадемуазель Н. была замечательным преподавателем, но слишком часто заводила речь о политике или о своей личной жизни, постоянно цитируя некоего профессора и называя его своим другом. За него-то меня и приняли. Войдя в лицей, я увидел, что имя моей преподавательницы написано мелом на доске отсутствующих. После утренних занятий мы с Сильвией пошли на пляж и чудесно провели время. На завтра я застал одноклассников в полной боевой готовности. Мне рассказали, какой ужасающий вышел скандал. В 2 часа мадемуазель Н. вошла в класс, не увидела своих учеников и ринулась выяснять, кто посмел без ее ведома изменить расписание класса 1А. Ей ответили, что она числится вроде как больной. Мадемуазель Н. возмутилась, переругалась со всеми учителями и в истерике перевернула лицей вверх дном в поисках своих учеников. Тут и возникло отягчающее обстоятельство. Единственный, кто не пошел с нами на пляж, был мой друг Иван, последний двоечник, парень недалекий, но трудолюбивый и очень обидчивый. Он остался в библиотеке, чтобы позаниматься французским. Обнаружив его там, мадемуазель Н. набросилась на него, мол, что он здесь делает? Иван, оскорбленный в лучших чувствах, задал ей тот же вопрос, после чего она сочла его зачинщиком и прилюдно в этом обвинила. Он защищался, кричал нарушение прав человека и предвзятом отношении. Мадемуазель Н. заявила, что это политический заговор, и Иван должен немедленно предстать перед дисциплинарным советом. Я был в полном смятении. Как только мадемуазель Н. появилась в конце коридора, я подлетел к ней и во всем признался. Она отпрянула и смерила меня взглядом, нахмурив брови. «Я ценю ваш героизм, Дидье, но не советую вам покрывать товарища и брать на себя его вину. Пусть Иван сам за себя отвечает». Потом вошла в класс и устроила нам внеплановую контрольную. Как только все сдали тетради, она удалилась, не дав мне возможности продолжить мои признания. Караулить мадемуазель Н. у туалета я не стал. Предпочел сознаться во всем директрисе, чем сразил ее наповал. Чтобы такое совершил я, активист, которого делегировали в административный совет лицея, участник общенационального конкурса по французскому языку, основатель группы «Друзья из Этьендорф», чей премьерный спектакль по пьесе Сартра «За закрытыми дверями» должен был пройти на сцене Национального драматического театра Ниццы. Это уму непостижимо. Наша директриса быстро соображала и тут же выдвинула удобную версию. Мой звонок в учительскую можно объяснить временным помешательством, либо принадлежностью к группе экстремистов, избравших своей мишенью мадемуазель Н. за ее профсоюзную деятельность. Вот так из дурацкой шутки вырос целый заговор. Вечером я все рассказал вам. Ты расхохотался, мама отнеслась всерьез. Она заявила, что необходимо подготовиться к защите на дисциплинарном совете, иначе меня могут отчислить из лицея. Да брось, вряд ли до этого дойдет, это же просто шутка. Глупая, конечно, — сурово добавил ты, давясь от смеха. Да не станут они выставлять себя на посмешище. В его возрасте я и не такое вытворял. Учил свою литераторшу вызывать духов. Украдкой двигал столик, а она думала, будто на ее вопросы отвечает Виктор Гюго. Однажды у нее за спиной зашевелился шкаф. Я тут был ни при чем, она решила, что ее разыгрывают, и первая засмеялась. Сейчас все по-другому, Рене. Мама оказалась права. Вас вызвали к директору в понедельник в 7:45 утра, но приняли не сразу. Усадили в плетеное кресло, словно пригвоздили к позорному столбу на виду у всех. Целый час вас продержали в холле, где сегодня за стеклом выставлены все мои книги, и висит фотография с датами учебы 1975-78 годы. На исходе 65-й минуты публичного унижения жена сказала тебе «Уходи». «Как это уходи?» Они не смеют так с нами обращаться. У тебя работа и клиенты. Представление слишком затянулось. Все, иди. Ты нехотя подчинился. Четверть часа спустя воспитательница, цокая на шпильках, провела маму в кабинет директрисы. Они холодно пожали друг другу руки. Состоявшийся разговор мы знаем в мамином изложении. «Ваш супруг не пришел?» «Задайте этот вопрос вашим сотрудникам. Они все успели его рассмотреть, как слона в зоопарке». «Сожалею, что вам пришлось ждать. У меня были неотложные дела». «У него тоже». «Вам известно, сколь серьезные подозрения падают на вашего сына?» «Это не подозрение. Он сам во всем сознался». «Думаю, вы понимаете, что наказание неизбежно». «Конечно». «Где мой сын?» «На уроке французского». «Вы не станете возражать, если мы пригласим сюда Дидье и его преподавательницу?» «Я как раз хотела это предложить».